Глава 7. Эльза Шварцберг уже успокоилась. И это даже интересно. Я был почти уверен в том, что она выдаст мне новую партию истерики, когда осознает, что я собираюсь убить человека, того самого Архипа. Но нет. Напротив, вдова даже немного повеселела. По крайней мере, ее до того бледное лицо немного зарумянилось. «Ты пошлешь письмо Кулагину, в котором намекнешь, что ничего не вышло со мной, но ты готова действовать, если он все-таки после всего тебя отпустит во Францию или куда-нибудь еще. Так вот, ты намекнешь ему, что можешь убить меня. Напишешь, мол, Лешка такой дурак, влюбился в меня как мальчишка и готов верить всему, что не скажи, что не сделай», — инструктировал я Эльзу. «Я не хочу. Ты сказал, что защитишь меня, но теперь хочешь, чтобы я продолжала играть в эти мерзкие игры». Осознав, что ей предстоит и дальше продолжать свою шпионскую деятельность, только уже скорректированную мной, Эльза попыталась противиться. Но иных вариантов я не видел. «Я не хочу этого, но тогда мне придется убить тебя», сказал я, при этом не удосужившись даже проявить смущение. «Убить? А если я просто сбегу от тебя?» — спросила Эльза. «Не сбежишь», — ответил я. «Это еще почему же?» — возмутилась Эльза. «Ну, начнем с того, что ты прямо сейчас передашь мне 10 000 рублей из своих денег», — сказал я. «Откуда ты знаешь, что у меня так много денег?» — спросила Эльза. «Ты ночью копался в моих вещах?» Я аккуратно улыбнулся. «Еще не так давно я ни о чем не знал. Ты сама только что в этом призналась. Но тебе не нужно столько в Одессе. Оставь себе 5 000. Я слово тебе даю, что к остальным твоим деньгам я не притронусь. И за безопасность не беспокойся. Все поместье будет перестроено словно крепость при осаде. Сюда больше никто не придет. Вводить войска Кулагин не сможет. Как бы он этого ни хотел, он все равно не всесилен», — сказал я и посмотрел в сторону Архипа. Не хотелось убивать этого бандита прямо на глазах у Эльзы, но то, что его убить нужно — факт. И оставлять просто так тело тоже нельзя. Неподалеку было озеро. Ох, и жирные же караси будут этим летом. «Иди в карету и переоденься. В этом грязном платье ты путь продолжать не сможешь. Я присоединюсь к тебе и помогу», — сказал я, легонько подталкивая вдову к карете. Подойдя к Архипу, я мощно ударил его ногой в голову, отключая сознание мужика. После этого я расстегнул всю одежду, что была на бандите. Конечно же, нужно его допросить. Ударил несколько раз по щекам, зачерпнул ладонью из лужи воды, вылил ее на лицо держиморды. «Убивать будешь?» — прошипел мужик. «Нет, если ты мне все расскажешь», — произнес я. Архип рассмеялся. «Ты, барин, за дурни меня не держи. Ты не из тех, кто мараться не будет. Ошибаются в тебе. Думают, что барана можно прирезать. Но ты не овечка и не барашек, а волчонок. Убивай, не скажу ничего». Архип плюнул мне на штаны. Провоцирует, гад. «А-а-а!» — заорал как резанный Архип. Впрочем, в этот раз «как резанный» — это не фигура речи. Я всадил нож в коленную чашечку бандита. «И теперь ничего не скажешь», — ухмыльнулся я. Хотя на самом деле мне не было весело, и то, что я делал, удовольствия никакого не приносило. Даже напротив. Тошно и мерзко. «Нет», — прошипел мужик. Я наклонился к нему, чтобы сказать что-то грозное, но сорвиголова дернулся и прыгнул на меня. Он сразу же завалился, запутавшись в шароварах. Архип попробовал зубами до меня дотянуться, но я успел убрать голову, выставляя нож вперед. Бандит смог подняться и... рванул на выставленный нож. Я не успел отвести руку с оружием. В моих планах не было его убивать именно сейчас или вовсе мог оставить в живых. При этом Архип представлял для меня ценность как носитель информации. Если и убить, то явно после допроса. Эх, я не чувствовал себя палачом. Я уже убивал. Вот Эльзу мне было бы сложнее убить, а мужика, который только что собирался убить меня, нет. Хотя, чего у него не отнять, он вел себя в последние минуты жизни как боец. На войне как на войне. А моя война, как видно, не заканчивается. Оттащив труп мужика в лесок в стороне, я скинул его в небольшой овражек. Как мог, быстро закидал тело Архипа листвой и травой. Уже далеко не раннее утро, и сейчас прятать труп в озере бессмысленно. Обязательно заметят. Да мне и не стоит задерживаться. Не нужно Эльзе видеть то, что только что случилось. Одно дело, что она будет об этом знать как о факте. Другое — увидеть. «Ну, как ты тут? Переоделась?» — спросил я, открывая дверцу кареты. Эльза была полностью обнажена. Она оперлась руками на кресло внутри кареты и смотрела на меня странным взглядом, полным и страхов, и желания, и, возможно, радости. В любом случае, эмоций у нее накопилось явно слишком много. Я молча стал раздеваться, не сводя жадного взгляда с ее тела. Вот вроде бы сегодня ночью занимался тем же, но все равно насмотреться невозможно. На секунду я замер, руки сами потянулись к завязкам на штанах. Что я делаю? Не время и не место плотским утехам. Разум сейчас должен быть выше эмоций, желаний и тем более инстинктов. «Не сейчас и, возможно, не скоро», — сказал я Эльзе, уловив недопонимание и растерянность в ее глазах. Вовремя я все же скинул тело Архипа, так как услышал голоса людей. Отдаленный звук словно привел девушку в чувство, и она стала спешно одеваться, видимо, осознав, при этом то и дело бросая обиженный взгляд в мою сторону. Ничего более не обсуждая, почти что и молча, я провел Эльзу до окраины своего поместья. Там она осталась ждать Вакулу и Прасковью, которым я приказал сопроводить фрау Шварцберг в Одессу и вообще быть ей верными слугами. Я так думаю, что главное противодействие любым врагам — это сначала сломать их планы, лишить инициативы и дать понять, что и они уязвимы. И если Кулагин или кто-то другой, играющий против меня, решил, что мы с Жабокритским должны сейчас вцепиться друг другу в глотки, то этого нельзя ни в коем случае делать. Только договариваться. Пока договариваться. «И вы смеете ко мне заявляться?» — удивленно спрашивал Жабокритский. «После всего?» «Сударь, нас с вами всеми правдами и неправдами пытаются стравить. Должен оставаться честным, потому скажу, что ваше общество не доставляет мне никакого удовольствия. Между тем, я предлагаю вам что-то вроде военного перемирия. Давайте покараем всех тех, кто устраивал пожары», — сказал я, переступая через нарастающий внутри протест. Жабокритский, до того сидевший на стуле, наконец поднялся и стал расхаживать по комнате, заведя руки за спину и хмуря брови, но ко мне навстречу не шел. Я не препятствовал мысленным процессам в голове своего соседа. Ему есть о чем подумать. Как только я проводил Эльзу до первого поста на границе моего поместья, на котором дежурили три дружинника, то сразу отправился домой, оставив вдову дожидаться Вакулу и Прасковью. Тратить еще часа три на то, чтобы составить компанию фрау Шварцберг, было бы нерационально. Рядом с домом, на спортивной площадке, уже тренировались казаки Картамонова и один десяток моих дружинников. Было видно, как мужики оживились. Наверняка все ожидали от меня каких-то новеньких приемов, очередного шоу. Но я разочаровал бойцов. Здесь и сейчас нужно было сопровождение. К Жабокритскому в одиночку ехать небезопасно. Взяв с собой прежде всего картамоновцев, так как они были поголовно лошадными, я поскакал к своему соседу. Пока я не стал трогать Алену, так как с ней нужно будет вдумчиво поговорить. То же самое следовало сделать и с Архипом, но даже хорошо, что я его по-быстрому отправил к праотцам, не без его же помощи. Как только я скинул мужика в лесной овражек, сразу стали появляться крестьяне. Увидели бы они барина по локте в крови, а рядом стонущего от невероятной боли мужика, что подумали бы? Того и гляди, что побежали бы жаловаться, благо, что могли быть крепостными. Ну а с отравительницей придется разговаривать очень плотно и предельно жестко. Не люблю эти дела, особенно в отношении женщин, но философия французская здесь мне в помощь. Алягер ком алягер. Надеюсь, что она не такая упертая, как ее сообщник. «Вы разве уже знаете, кто против вас и меня играет?» — спрашивал Жабокрицкий. «Кто именно поджигал, полагаю, догадываетесь уже и вы. Не так ли? Ведь вам известен факт пребывания в Луганске некоторых сомнительных личностей, которых можно было бы назвать бандитами. Не хотите ли вы, Андрей Макарович, по этим обстоятельствам проглотить обиду?» — сказал я. Но по выражению лица своего собеседника быстро понял, что никаких обид он прощать не намерен. Пусть же Бакрицкий был трусом, ведь ранее он сделал все, чтобы якобы не услышать моего вызова на дуэль. Но, как часто это бывает с трусливыми людьми, он был злопамятным и жаждал отомстить и за свой материальный ущерб, и за душевные травмы. Но мстить не собственноручно, а посылая, хоть и на убой, иных. «Кто же за этим стоит?» — с нажимом спрашивал Жабокрицкий. «Что вам известно?» «Вам не все ли равно, драгоценный сосед?» «Я не знаю», — солгал я. «Уберем исполнителей. Нельзя просто так приходить на наши земли и жечь. Благо, что люди не погибли». Мой спич про людей был явно не понят. Наверное, для Андрея Макаровича лучше сжечь пару человек, чем лишиться большого, доверху наполненного зерном амбара. И никаких имен сильных мира сего. Я понимал, что если сейчас позволю себе произнести фамилию Кулагина, то напрочь уничтожу тот зародыш решительности, который можно было бы наблюдать в глазах соседа-помещика. Он может строить козни, плести паутину интриг, но Жабокрицкий не боец. Было видно, что его пугает моя напористость и то, что я его призывал решить вопрос с ростовскими бандитами жестко и наповал. «Вы, однако, что же, предлагаете просто прийти и перестрелять всех ростовских Иванов?» — спросил Андрей Макарович. «Не сразу, а уличив их в подлоге карт. Я сяду за стол и начну играть. Весьма было бы желательно, чтобы и вы сели рядом со мной. И когда станет понятно, что они втирают карты либо подкладывают их, вот тогда и начнется ссора и потасовка. Я не намерен, если ситуация того не будет требовать, убивать всех, как вы говорите, Иванов. Они из мужиков, но люди не глупые. Увидят силу, поймут, что сюда соваться больше нельзя. Но одного я даже знаю, кого именно. Я лично допрошу, а после сдам в полицию». Выкладывал я один из самых гуманных вариантов плана действий. «Я не сяду за игровой стол!» — воскликнул Жабокрицкий. Я не смог скрыть своего презрения, правда, вовремя отвел глаза, чтобы сосед не увидел, каким ничтожеством я его представляю, как смотрю словно на вещь. «Хорошо, я сяду за стол без вас», — с металлом в голосе сказал я. «Вы же дадите своих людей». «Возьмете лавра», — поспешил сказать Жабокрицкий. При этом скрыть свои эмоции ему не удалось. Наверняка паразит такой посчитал, что я за игрой подставлюсь, а ему, если что, удастся выйти из воды сухим. При этом он с легкостью жертвует своим человеком, который, случись серьезная заварушка, и если местные власти станут на сторону бандитов, окажется преступником. А подозревает ли о подобном сам Лавр? Завтра же я жду ваших людей у себя в усадьбе. Прошу вас, Андрей Макарович, озаботиться тем, чтобы у них было достаточно провианта и фуража для 4-дневного перехода. Не думаю, что нам следует останавливаться на каждой почтовой станции, чтобы привлекать к себе излишнее внимание». Я сделал вид, что уже собираюсь уходить, но остановился и продолжил. «И да, господин Жабокрицкий, предупредите своих людей, что на время свершения мести они должны меня слушать как хозяина. Честь имею!» «Алексей Петрович, вы мне даете слово чести, что вы не причастны к тем поджогам, что случились в моей усадьбе?» Когда я был уже у дверей, окликнул Жабокрицкий. «Слово дворянина!» Ничтоже сумняшися, солгал я. Было еще желание получить с него извинения за те козни, что строил против меня Жабокрицкий. Но тогда моя месть соседу не должна состояться, ибо я приму извинения, а значит, конфликт исчерпан. Конечно же, здесь и сейчас я подорвал дворянскую честь. Солгал. Ну а что нужно было делать? Рассказать все то, что произошло? Может, вернуть деньги, документы? Однако этим признанием не я, а сам сосед сделал бы еще один шаг навстречу своей смерти. Как я смогу использовать документы, найденные в кабинете Жабокрицкого, если дал слово чести? И до этого их использование было бы бесчестным и, как минимум, поставило бы большую кляксу на моей репутации, так как понятно, что документы выкрадены. Теперь же, после прозвучавшего слова, клякса превращается в сплошной квадрат Малевича. У моего соседушки были жена, сын и дочь от порочного контакта с крепостной. Если дочку помещик просто никак не жаловал, может, только она чуть лучше питалась, да платье донашивала за женой Жабокрицкого, то сына любил. И вот сынок являлся тем человеком, что мог бы оказаться в друзьях младшего шабарина, того, который был до моего появления. Ибо Александр Андреевич был повесой, мотом, слава о похождениях которого бежала далеко, на долгие расстояния из Петербурга до поместья Жабокрицкого. Жена, между тем, сильно болела, и я предполагал, что у нее запущенная форма сахарного диабета. Она уже практически ничего не видит, крайне мало двигается, а живет, не выходя из своей комнаты. И вот, не будь у Жабокрицкого наследника, можно было бы пробовать составлять стратегию, чтобы все его поместье каким-либо образом заполучить мне. Ведь так он хотел поступить со мной. Но с учетом всех факторов нужно действовать крайне и крайне осторожно. Выйдя из дома Андрея Макаровича Жабокрицкого, я увидел неподалеку Лавра Петровича. Сделав вид, будто даже не узнал его, я проследовал дальше, туда, где был привязан мой конь. На самом деле, с Лавром сегодня я уже не только виделся, но и имел возможность поговорить. Пусть напрямую Лавр и не сообщал мне, что он согласен переходить на мою сторону, но становилось очевидным, что Зарипов старается быть мне полезным. Лавр Петрович продемонстрировал свою значимость, когда сообщил мне все то, что удалось его людям выяснить по поводу поджогов. Если соединить все сведения, мои и Зарипова, то сходились все крестики с ноликами. Поджигателями были все-таки бандиты. Мало того, Зарипов неплохо ориентировался в криминальных раскладах Ростова и даже указал на того авторитета, человеком которого должен был быть поджигатель, вернее, тройка поджигателей. Вернувшись домой, я первым делом отдал указание, чтобы бойцы готовились к первому боевому заданию. Я не мог с собой брать более 10 человек из своей дружины, так как остальные были либо морально не готовы к подобным делам, либо не подготовлены физически, потому приходилось обращаться к крестному. Не сказать, что казаки Картамонова оказывались готовыми к разного рода тайным и жестким операциям, да и не казаки они вовсе. Кто-то все же успел повоевать на Кавказе, но таких людей у крестного было вряд ли более четверти от всех. Что же касается формы, которую я принял за истинно казачьи мундиры, то Ряженые они. Это сам Матвей Иванович хотел видеть перед собой, будто бы казачий отряд, потому и заказал похожую, но не идентичную форму. «Соломея, ты сегодня уходишь ночевать к отцу», сказал я настолько жестко, чтобы даже мысли не возникало сделать иначе. Не то чтобы девчонка была бунтаркой и мне требовалось настаивать. Соломея ведет себя ровно, без особой жеманности или раболепия, а главное, что мне это нравилось. Я собирался остаться сегодня в своем доме один, но не абсолютно. Еще одна дамочка должна была также находиться в тереме. И вот ее-то, мнимую служанку Эльзы, я никуда не отпускал. Мало того, приказал своему конюху, Овсею, а к нему еще приставил одного из дружинников, чтобы они будто бы невзначай следили за девицей. Мужики занимались своими делами в конюшне, где всего лишь две лошади и конь, но бдели. Алена не должна никуда уйти, она и не должна была ничего заподозрить, но мало ли. А мне нужно было все подготовить к разговору с девкой. Церемониться с отравительницей я не собирался, точнее сказать, что она именно так и должна думать. И понимал я, что даже на войне нередко действуют высокие принципы, когда женщину нужно и оборонить, и защитить, может даже где-то пожалеть. Но нередкость и то, что эта жалость к слабому полу, может сыграть злую шутку. Но не мог я пытать женщину, заставлял себя забыть, что передо мной девушка, но не мог. Сейчас ты ее пожалел, а через минуту получаешь пулю в затылок. Так что за спиной нельзя оставлять никого, если только не своих товарищей или тех людей, которые тобой неоднократно проверены. Надеюсь все же, что эта реальность не такая. Выждав нужное время, я зашел в комнату, где должна была находиться представляющаяся служанкой убийца. Сразу же ударил кистенем рядом с дамочкой, делая вид, что промахнулся. Еще ранее я подготовил рабочее место маньяка. Дефицитную простынь постелил на пол, под нее подложил всякой ветоши, чтобы следов крови не было. Рядом был положен рабочий инструмент. Разложил хорошим таким рядком. Очень надеялся, что когда девка очнется, то посмотрит на все приготовленное и... расскажет все, что не спрошу. И вот именно сюда, в комнату, в которой должна была ночевать Эльза, я привел Алену, оказавшуюся дамой, с тяжелой костью, как говорят о женщинах с излишком веса. Такие весьма ценны в мещанской и крестьянской среде, так что если бы она оказала сопротивление, еще не факт, что мне бы все удалось. «Ты ж не глупа? Понимаешь, что я собрался делать?» спросил я, указывая на инструмент. И она запела, на радость мне и на спасение моей многогрешной души. «Смог бы пытать?» «Не знаю». «Я все сказала. Теперь убей меня», разбитыми губами проговорила отравительница. «Есть у каждого человека определенный порог, за которым жизнь становится не столь важной, а смерть кажется избавлением. Наиболее сильный характером человек приходит к этому пониманию через день издевательств, иногда через два, порой через большее время, но приходят почти все. Если, конечно, информацию добывают профессионалы своего дела без каких-либо сантиментов, с использованием еще и психологических приемов. Алена не оказалась сильной духом. Ей было достаточно демонстрации намерений. Не чета Архипу. «Передай тому, кто тебя послал, что в ту игру, что он играет, можно играть вдвоем, и что все люди смертные и под Богом ходят. Но я готов говорить не о сдаче, а о договоре», — сказал я. И вопреки своим же утверждениям о том, что на войне как на войне, отпустил Алену. В таком поступке была своя логика. Во-первых, пусть мой враг не чувствует себя в полной безопасности и оглядывается. Это нервозность, ошибки, возможные ссоры с людьми. Ну и чего скрывать? Не хотел я убивать Алену. Вот ты придумал, как ее сбагрить. Из того, что я еще не знал, было интересным, что Эльза должна была быть также ликвидирована, а ее деньги, само собой, изъяты. Как именно это нужно было сделать, Алена и сама еще не знала. Поручено было действовать по обстоятельствам, но после моего отравления она должна была ехать вслед за госпожой Шварцберг и убить ту, только не в поместье. Алена вообще-то должна была вместе с Архипом выждать момент и пробовать каким-то образом через Эльзу давить на то, чтобы я сцепился с Жабокритским. И лишь тогда, когда стало понятно, что я не собираюсь идти войной на своего соседа, а тот просто струсил начинать открытые боевые действия, было принято решение меня устранить. Удивительно было узнать, что создана целая сеть подобных исполнителей. Нет, не во всех городах они существуют, но Алена знала как минимум еще о двух командах. Это люди, которые собирают дань с купцов и производителей в пользу того, кто на вершине криминальной пирамиды. И нет, Алена не специалист по убийствам. У нее лишь был яд, созданный аптекарем в Екатеринославе. Она же сама? Жена Архипа. Так что, выходит, я несколько переоценил возможности моего врага. Возможно, я думал о том, что Кулагин действует в большей степени через профессионалов, как это могли бы делать в будущем. Но ошибся. Однако лучше переоценить соперника, тогда я буду готовым ко многим сюрпризам, чем его недооценить. «Возвращайся к тому, от кого пришла на мои земли, и передай все то, что я тебе сказал». Немного успокоившись, злобно прошипел я Алене и вышел из комнаты. Через две недели я стоял на пороге кабака, называемого местными «Шинок». Ночь уже вошла в свои права, и вокруг все казалось серым, мрачным, словно кинорежиссер из будущего перестарался и специально нагнетал картинку, подрисовывая на компьютере безнадежность. Впрочем, наверняка в этом месте, в стихийно возникшем квартале рядом с портом, в своего рода трущобах, похожих на бразильские фавелы. Даже при ярком солнышке картина не становится менее апокалиптической. Я сделал шаг и решительно открыл дверь в кабак. Гомон пьяных компаний ударил по ушам. Следом в кабак вошел Петро, который будто прилип ко мне, стал гипертрофированной тенью, повторяющей все мои движения, но выглядящей гораздо больше, чем я сам. Я спустился с четырех ступенек, высматривая, кто же здесь отдыхал. Быстро увидел понтера и двух его подельников. Вот к ним я и направился. «Клясь!» Звонкая пощечина врезалась мне в щеку. Расфуфыренная, но красивая женщина зло смотрела на меня. Я хотел было влепить и ей, но... Нет, начинается большая игра. И нельзя, еще не начав играть свою роль, сразу же испортить весь спектакль. «После», — сказал я, с силой отодвигая рыжую девушку. Вырисовывались проблемы куда как серьезнее, чем выяснение отношений с женщинами. На меня направили два ствола. Делаю шаг в сторону, резко вынимая из каждой кобуры по пистолету. «Ну что, устроим побоище в стиле Дикого Запада?» «Убей его!» — закричал знакомый мне понтер.